Диабекин — город в Турции. Масул, Багдад, Кербела — города в Ираке, который в Первой мировой войне входил в состав Османской империи. Ни в одном из этих городов мы не жили больше года. Все говорят, я очень похожа на мать. У меня есть фотография, где отец и мать сняты в первый год после свадьбы. Действительно, я ее копия. Вот только здоровьем несчастная женщина никак не походила на меня. Болезненная от природы, она не могла привыкнуть к суровому климату гор и зною пустынь. Ей было трудно переносить переезды. Кроме того, я думаю, она была чем-то тяжело больна. Вся замужняя жизнь бедной мамы прошла в том, что она старалась скрыть свой недуг. Понятно, она очень любила отца и боялась, что ее насильно разлучат с ним. Отца отсылали все дальше и дальше от Стамбула. Каждый раз перед дорогой он говорил маме: «Поезжай ты на сезон, ну хоть месяца на два к матери. Бедная старушка, она, наверное, так соскучилась по тебе». Но мама только сердилась. «Разве у нас был такой уговор? Мы же собирались вместе вернуться в Стамбул». Когда разговор заходил о ее болезни, она протестовала: «Ничего у меня не болит, устала немного, погода переменилась, поэтому пройдет». Она скрывала от отца свою тоску по родному Стамбулу. Но возможно ли было это скрыть? Стоило ей вздремнуть хотя бы минутку, проснувшись, она уже начинала рассказывать бесконечный сон про наш особняк и рощу в Календере, и о водах Босфора. Какая, надо думать, тоска гложет сердце человека, если он в несколько минут умудряется видеть такие длинные сны. Моя бабка не раз обращалась в военное министерство, ходила к большим начальникам, плакала, умоляла, но все ее хлопоты о переводе отца в Стамбул не дали никаких результатов. Неожиданно болезнь матери обострилась. Отец решил везти ее в Стамбул, подал рапорт об отставке и, не дожидаясь ответа, двинулся в путь. Хорошо помню наш переезд через пустыню на верблюдах в Махфе, в таких крытых сиденьях по бокам верблюда. Когда мы добрались до Бейрута и увидели море, матери стало как будто полегче. Мы остановились у знакомых. Мать сажала меня к себе на кровать, расчесывала волосы, прижималась головой к моей груди и плакала, глядя на мои грязные руки и платьице без единой пуговицы. Дня через два ей стало лучше. Она смогла встать, даже вынула из сундука новые платья, принарядилась. Вечером мы спустились вниз встречать отца. Отец остался жить в моей памяти как суровый солдат, строгий, немного дикий. Но никогда не забуду, как он обрадовался, увидев мать на ногах, как он плакал, схватив ее за руки, словно ребенка, который только начинает ходить. Это был последний вечер, когда мы были вместе. На следующий день мать нашли у открытого сундука, мертвой, с кровавой пеной на губах. Голова ее покоилась на узелке с бельем. Шестилетний ребенок должен понимать уже многое, но я почему-то оставалась спокойной, словно ничего не замечала. В доме, где мы поселились, было много обитателей. Помню, я каждый день дралась с ребятишками в большом саду. Помню, как мы с Хюсейном бродили по улицам города, по набережной, заходили во дворы мечетей, любовались куполообразными крышами. Мать похоронили на чужбине. Отцу уже незачем было ехать в Стамбул. Видно, ему также не очень хотелось встречаться с моей бабушкой и многочисленными тетушками. Однако он счел своим долгом отправить к ним меня. Возможно, он решил, что жизнь среди солдат и в казармах не слишком подходящая для взрослой девочки. В Стамбул меня отвез наш денщик Хусейн. Представьте себе роскошный пароход и маленькую девочку на руках у плохо одетого солдата-араба. Кто знает, какой жалкой и смешной казалась эта картина со стороны. Но сама я была страшно счастлива от того, что совершаю путешествие с Хусейном, а не с кем-нибудь другим. Наша дача стояла на берегу моря. В роще за домом был каменный бассейн, украшенный статуей, изображавшей нагого мальчика с открытыми по плечи руками. В первые дни нашего приезда эта почерневшая от солнца и сырости изуродованная фигурка казалась мне маленьким арабчонком, калекой. Кажется, стояла осень, так как зеленоватая вода бассейна была покрыта красными листьями. Разглядывая их, я заметила на дне несколько золотых рыбок. И тогда я прямо в новых ботинках и шелковом платье, которое бабушка накануне так старательно разгладила, прыгнула в бассейн. Роща моментально огласилась дикими криками. Не успела я опомниться, как тетушки вытащили меня, подхватили на руки, начали переодевать. Они бранили меня и целовали одновременно. Эти крики и причитания сильно напугали меня, и отныне я уже не осмеливалась лезть в бассейн, а только ложилась животом на край, обсыпанный галькой, и свешивала вниз голову. В один из дней я опять лежала на краю бассейна и наблюдала за рыбками. Позади меня на садовой скамье сидела бабушка в своем неизменном черном чаршафе. Это покрывало мусульманских женщин. Возле нее, поджав под себя ноги, как во время намаза, примостился Хусейн. Они тихо о чем-то говорили, поглядывая в мою сторону. Надо полагать, разговаривали они по-турецки, так как я не понимала ни слова. Интонация их голосов, их непонятные взгляды заставили меня насторожиться. Я, как зайчонок, навострила уши и уже не видела золотых рыбок, сбившихся вокруг крошек бублика, который я разжевала и бросила в бассейн. Я смотрела на отражение бабушки и Хусейна в зеленоватой воде. Хусейн смотрел на меня и вытирал глаза огромным платком. Порой у детей не по годам развита необыкновенная интуиция. Я заподозрила неладное. Меня хотят разлучить с Хусейном. Почему? Я была слишком мала, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Однако я чувствовала, что эта разлука является таким же неотвратимым несчастьем, как наступление тьмы, когда приходит ее час, как потоки дождя в ненастный день. В ту ночь я неожиданно проснулась. Моя маленькая кроватка стояла рядом с бабушкиной, ночник под красным колпаком у нашего изголовья потух, комната была залита лунным светом, который проникал сквозь окна. Спать не хотелось. Меня душила невыносимая обида. Приподнявшись на локтях, я смотрела некоторое время на бабушку. Убедившись, что она спит, я осторожно сползла с кровати и на цыпочках выскользнула из комнаты. Я не боялась темноты, как многие мои сверстники, не боялась ходить ночью одна. Когда деревянные ступеньки лестницы, по которым я спускалась, начинали скрипеть у меня под ногами, я останавливалась с замирающим сердцем и пережидала. Моя осторожность могла сделать честь любому взрослому человеку.